Глава вторая. Костеголовый. Два года еще не прошли. Внезапно Ван Джен почувствовал желание попробовать. Он прошел в тренировочный зал, включил варгода номер один и, попав в привычную обстановку, ощутил прилив бодрости. Ничто не помогает забыться так же, как хорошая тренировка. Жаждущие зрелища фанаты немного оживились, когда скелет начал действовать. Но увидев, что он вошел лишь в тренировочную зону, разочарованно вернулись в режим ожидания. Такие зоны были созданы специально для новичков. Опытным игрокам попросту не было нужды посещать их. Поэтому все были немного удивлены. «Не, я не понял. Скелет же и так в невероятной форме. Зачем ему еще тренироваться?» «Согласен. Там нечего делать, если только не хочешь познакомиться с видами мехов и их оснащением». «Да... Жаль, что он не дал возможности подключиться зрителям. Я бы глянул». В толпе велись споры, но Янь Сиасу уже не мог больше ждать. Он включил сенсоры и подвигал головой. Ван Джен тем временем упражнялся в стрельбе. Но как-то странно. Создавалось впечатление, что он просто прикалывался. Движения его меха были необычными. Он непрерывно размахивал лазерной винтовкой, как будто тренировался на быстроту выхватывания ствола. Но при этом амплитуда движения была слишком большой. Это неизбежно отразится на меткости стрельбы, причем не лучшим образом. Ян Сиасу только и мог что качать головой, не понимая, какой ерундой занимается его лучший друг. Может быть, это часть его замысла, как сделать деньги? Может быть, грандиозные планы, озвученные когда-то на берегу озера, начинают приобретать реальные очертания? Тренировка Ван Джена становилась все более и более занимательной. Его мишенью был мех с установленной системой создания магнитного поля, из-за которой выстрелы Ван Джена сильно отклонялись, и бот уничтожал его раз за разом. Тиран Су, наблюдающий за всем этим действом, уже не мог на это смотреть, было скучно. Пока он не увидел ID-тренажера. А в этот момент ему показалось, что он спит и никак не может проснуться. Уровень этого бота был таким, что даже он бы справился с ним без проблем. Ван Джен уже получил бесчисленное количество попаданий, и это не прекращалось. Он по-прежнему упражнялся в вытаскивании винтовки этим своим странным способом. При всем при этом он даже не почувствовал, как отпечаток кубика Рубика у него на груди начал излучать бледный свет. Загрузка данных. 1%, 10%, анализ. Продолжение загрузки. Бог знает, сколько времени прошло и сколько раз Ван Джен был убит. Ян Сиасу за это время провел несколько боев. С тех пор, как ему стало известно, что Ван Джен скелет, он очень изменился. В него будто вселился дух самого бога войны. Его уровень сильно вырос. У него даже было 3 победы подряд, что считалось большой редкостью. Он играл очень здорово. Чем вызвал многочисленные похвалы от своих товарищей по команде. Закончив и посмотрев на Ван Джена, он обнаружил, что его друг занимался все тем же. Бил того же меха как мог. Ян Сиасу глянул на его результаты, отображающиеся сбоку, и... Это было просто ужасающее зрелище. Ян Сиасу уже отчаялся понять, что тот делает. Лишь бы он отвлекся. Хорошо бы еще что-нибудь замутить. «Лучшее средство забыть о прошлой любви – завести новую». Ян Сиасу знал это по собственному опыту. Когда у него начались отношения с Ань Мэй, он сразу забыл Юэ Цзин. Она моментально осталась в прошлом. Е Цесу и Мэн Тянь очень даже ничего, прямо-таки супер. Но, кажется, обе они не совсем подходили для этого. Придется напрячь мозги, чтобы придумать, с кем бы его познакомить. Около полуночи 2 игрока ушли. Потрясающий воображение людей-скелет появился в игре, но так и не провел свое сражение. Однако общение в Легионе Скелета оставалось все таким же оживленным. Все высказывали догадки о том, зачем их кумир посещал тренировочную площадку и долго ли все это будет продолжаться. Следует помнить, что тренировку в ЗВ нельзя было сравнить с настоящей. Здесь не требовалось оттачивать свое мастерство годами, но никто не препятствовал увлечению людей. Народу в Легионе Скелета все прибавлялось. Так или иначе, они были единомышленниками. Вместе переживали победы и поражения, вместе веселились. Радуга и Джонсон по просьбам фанатов проводили мастер-классы, где делились опытом. Эти занятия приобрели большую популярность. Еще бы, два таких гуру. Это было реально круто. Джонсон по понятной причине мог участвовать только в одиночных боях. Зато в темноте ему не было равных. Он буквально сросся с мехом и уничтожал противника как только мог. Темнота для него не имела никакого значения, а обычному игроку приходилось полагаться на приборы, и поэтому реакция была гораздо медленней. Так что в темноте у Джонсона было огромное преимущество. А Радуга, помимо того, что у него был крутой мех, сам по себе являлся еще и талантливым командиром. Он мог точно оценить ситуацию, решить, где и в какой момент атаковать, умел действовать решительно, вызывая бурные аплодисменты всего легиона скелета. Яо Аллен и Чэнь Сю только что закончили комментировать бой. Они работали вдвоем и ничуть не уступали Олененку и малышке Мо. Главное, зрители были довольны. Ван Джен не стал возвращаться в академию, а решил отправиться домой в свою маленькую квартирку. Из-за того, что Айна уехала, он чувствовал себя одиноко. Ван Джен задумался о старом торговце. Кто он такой? Видно было, что у него глубокие научные познания. В конце концов, именно его слова привнесли в научный мир столько нового и наделали шуму. Почему подобный человек провел столько лет в таком убогом месте? Почему он дал Ван Джену кубик Рубика? Ван Джену некому было задать мучившие его вопросы. Каково его предназначение? Что он должен сделать в своей жизни? Двери книжной лавки были по-прежнему закрыты, но теперь там висело объявление «Продается». Старый торговец так и не вернулся. Ван Джен смотрел на звезды и думал о Байне. Сейчас она где-то там, на одной из этих звезд. Неожиданно он почувствовал себя совсем потерянным. Ван Джен прошел в свою пыльную комнатку. Внезапно он насторожился. На полу был след. Обычный человек ничего бы не заметил, но Ван Джен сразу увидел. Кто-то побывал в его комнате. Здесь не было ничего ценного. Убогая обстановка и голые стены. Вору абсолютно нечего было здесь делать. Если только не... Оглядевшись, он увидел на столе полоску бумаги и радостно бросился к ней. Так или иначе, он все же оставался 16-летним подростком, которому необходимы близкие, ну или хотя бы чуточку новостей от них. Развернув записку, он увидел корявый и неразборчивый почерк старика. «Помни, что знание – сила. Верь в себя. Не забывай, что настоящий мужчина ставит перед собой только трудные цели. Эта квартира продана. Не ожидал, что цены так невыносимо вырастут. Не скучай по мне, твой старик». Ван Джен похлопал глазами и начал шагать по комнате. Так этот чертов старик вернулся, чтобы забрать его документы на недвижимость. Ван Джен распахнул шкаф. Ну, конечно, они исчезли. Твою ж мать! Старик оставил его абсолютно ни с чем. Но теперь становилось понятно, почему на двери висит объявление о продаже помещения с упоминанием, что до выселения осталось всего несколько дней. Охренеть просто! Прооравшись немного, чтобы выпустить пар, Ван Джен повалился на кровать. Ни книжные лавки, ни комнаты, ничего. Все, что связывало его со стариком, исчезло. Да что ж за жизнь такая? А в этот момент Ван Джен заметил, что кубик Рубика у него на груди излучает слабый свет. Его пронзило словно от удара током. Неужели еще и это? Видимо, люди не просто так говорят, да? Что если крыша протекает, дождь будет лить всю ночь? Костиголовый, 2 года еще не прошли. «Не поспешил ли ты?» Ван Джен зажмурился и снова открыл глаза. Да, перед ним вновь была знакомая физиономия Костиголова. На этот раз даже с каким-то важным и торжественным выражением. «Ха-ха, дорогой учитель Костиголовый, давно не виделись! Я успел соскучиться!» «Ударить его, что ли?» Но Костиголовый был настолько странным и непредсказуемым существом, что Ван Джен решил ограничиться приветствием. В ответ – молчание. Ван Джен даже вспотел. Всякий раз, когда Костиголовый вот так молчал, это означало, что он что-то готовит. Горящие красным огнем глаза шары ощупывали Ван Джена, так что его бросало в дрожь. Правду говорят, что пока не знаешь об опасности, то и не боишься. Но теперь-то Ван Джен хорошо представлял, что его ожидает. Ван, можно сказать, только жить начал, и умирать совсем не хотелось. Обнаружены изменения. Существование Империи Ранд не обнаружено. Производится расчет. Обнаружено неизвестное пространство 13 измерений. Будет проведен в действие первый закон Империи Ранд, произнес Костиголовый механическим голосом. Ван Джен безнадежно пожал плечами. «Ну раз уж сказал А, говори Б. Что же это за первый закон? Уничтожить меня?» «Восстановление Империи Ранд. Вы должны занять престол как 521 император. Я буду отвечать за поиски ваших приверженцев в этом мире». Глядя на серьезную рожу Костиголового, Ван Джен раскрыл рот. «Тут и император, и уцелевший народ, и прочий бред. У него что, система глючит?» «А Костиголовый, хватит придуриваться с таким серьезным лицом. 2 года еще не прошли, а ты уже шутки надо мной шутишь. Слушай, у меня снаружи осталось незаконченным одно важное дело. И боевая энергия еще не собрана. Давай подождем эти 2 года». Начал уговаривать его Ван Джен. «Ваше Величество, восстановление Империи – главная цель моего существования. Прошу вас содействовать выполнению задачи. В противном случае к вам будут применены меры физического воздействия». Костиголовый говорил совершенно невыразительно. Ван Джен никогда не был особо обидчивым, но это издевательское «Ваше Величество» его взбесило. «Повтори-ка, что я должен сделать?» – переспросил он. «А Ваше Величество, материала недостаточно. Нужно больше информации об этом неизвестном измерении. Вам нужно начать 2-й этап обучения. Нужно пройти специальные тренировки в соответствии с особенностями данного пространства». Серьезным видом ответил Костиголовый. «Костиголовый, расслабься, не будь таким серьезным. Подождет твое восстановление страны, успокойся. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, о том, почему я недавно так сильно приболел. К тому же, вся боевая энергия также была растрачена. Что это было?» «Ваше Величество, ваша накопленная энергия также является главным источником питания для кубика Рубика. Для выполнения программы восстановления страны необходима она и гены Вашего Величества. Отсутствие сил, о которых вы упомянули, возникло преимущественно по причине вашей хрупкости». Ван Джен раскрыл рот, но не нашел, что сказать. «Понятно. Видимо, это Империя Ранд – полностью милитаристское государство, где все до единого мастера боевых искусств. Непонятно только, как они выживают при всем при этом. Ясно одно. Оковы, сжимавшие его в течение 2 лет, теперь наконец исчезли. Кубик Рубика нуждается в его энергии для выполнения какой-то там программы. Но теперь он будет требовать все больше и больше. Сначала Ван Джен хотел сопротивляться, отстаивать свои права, найти способы, как откосить от всего этого. Но внезапно он подумал о Байне. Возможно, это его шанс? Возможно, кубик Рубика – это и есть его самый большой капитал в этой жизни? Вот только мысли о 2-м этапе тренировок убивали его.